Отец и сын. Гольцман взглянул на последнее донесение, состоящее из женского имени, и пару минут ждал, пока я скажу первым. Один видный антисемит сообщил следствию, что до замужества Софья Шахурина носила фамилию Вовсе, что она дочка Мирона Вовсе, профессора из Кремлевской больницы, потом проходил по делу врачей-отравителей. Не соответствует действительности. Ее фамилия Лурье, и после приготовительного молчания. Мне кажется, удалось договориться. Тебя примет один наш ветеран. Завтра. Гольцман глотал кофе, измученно вздыхая. Что за глыбу он отвалил с пещерного входа? Кто сидит там среди мокриц и корешков, над остывшей золой, под наскальными росписями охоты на львов и оленей? Только он давно ни с кем не говорил. Из дома уже несколько лет не выходит. Чувствует себя очень плохо, лежит. Но голова ясная. Хотя в датах может напутать. Я сказал, что ты человек системы, и что тебя послала система. Но, ты понимаешь, к нынешней системе у него свое отношение. У тебя будет 15 минут. Он большой человек, но ты, не уточняя, кто он, задашь пару вопросов. С ним можешь говорить прямо, но аккуратно. Не надо, как ты любишь, а правда, что самолет Уманского взорвал НКВД? Гольцман безжизненно улыбнулся. Я не знаю, поможет ли он. Скажет только то, что считает нужным. Вы хотите сказать, что он сознательно будет вводить меня в заблуждение? Гольцман зыркнул с суровым предостережением. Александру Наумовичу казалось, наш офис прослушивают, и всех повсюду прослушивают. С этим я соглашусь. Он скажет, ты запомни, потом мы вместе постараемся правильно понять. Гольцман протянул мне два томика и отдельную книгу, ощетинившиеся зелеными закладками. Министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко. Мемуары и воспоминания сына. Больше у нас ничего не будет. Я планировал установить и опросить вдову Громыко, пока не умерла. Искали ее на дачах семьи в Перхушкове и Внукове, но наши источники сообщили, что у Лидии Дмитриевны прогрессирующий склероз, можно про нее забыть. Я приказал разыскать дочь через МГИМО, через отставников. Работала там ученым-секретарем, и муж там преподавал, кажется, этикет, Пирадов, что ли, фамилия, давно умер. Дочь на контакт не идет. Через своих детей передала. Папа Уманского оценивал положительно. Я просмотрел страницы, отмеченные закладками. Андрей Андреевич Громыко, известный врагам империи как Великий Немой или Мистер Нет, к 30 годам дорос до кресла ученого-секретаря Института экономики и звания кандидата наук в области сельского хозяйства. Весной 1939 года, когда наркома Максима Литвинова отправили отдыхать на дачу под арест, а его плеяда разлетелась на пенсии, малозначимые должности и нары, за единственным многозначительным исключением по имени К.А. Уманский, Громыко совершил обыкновенный для тех лет соколиный взлет в американский отдел НКИДа, не зная английского, имея лишь опыт руководства педагогами сельской школы, а уже через полгода отправился с Уманским на флагмане итальянского флота корабле «Рекс», впоследствии затопленным союзниками. В помощь Уманскому, для присмотра за Уманским на смену, можно только гадать, что приказали новому секретарю посольства. Все упоминания об Уманском в двухтомных мемуарах Громыко темны, суховаты и способны подтвердить любые подозрения. В Москву был вызван посол СССР в США Уманский, который, видимо, не вполне удовлетворял требованиям центра. А что ты думаешь сам спустя полвека, владея всеми архивами, что мешает сказать? Как я понял позже, когда, при каких обстоятельствах, почему, претензии к нему имелись и у Сталина, и у Молотова. Почему такое разделение? И хотя Уманский в США возвратился, тем не менее, по всему было видно, что его работа подходит к концу. Ты ехал прямо на смену послу, но война внезапно воскресила Литвинова, и Уманского сменил не ты, а бывший нарком. Ты еще 2 года присматривал теперь за Литвиновым и его ненавидел, а когда убрали Литвинова, и твоя очередь наконец-то дошла, президент Рузвельт написал императору «Дядя Джо», не могли бы вы объяснить, с какой целью вы заменили посла на почтовый ящик, и император написал на полях синим карандашом «Довольное Ха». К Уманскому со стороны официального аппарата Вашингтона проявлялось какое-то настороженное отношение. Почему? В чем это выражалось? Американская печать распространяла выпады, носившие персональный характер. Какие? Вначале я считал, что это следствие какой-то личной неприязни кого-то в Госдепартаменте. А потом, что ты узнал про Костю потом, что-то особое, если до сих пор боишься сказать. И Громыко смолк. Сокол назвал последнюю главу двухтомника «Партия идет с факелом Ленина» последними его словами стали. «Марксистско-ленинская наука для меня всегда, в том числе и сегодня, была и остается законом в практической деятельности». И умер. Но сын министра прямо написал, хоть из чужих слов. В Вашингтоне появился умный, но недостаточно коммуникабельный Уманский. К тому же за ним укрепилась слава генерала НКВД. Где этот сын? Директор Института Африки. Сидит на Кипре. Может, через пару месяцев заедет в Москву. Только он маленький совсем был, 7 лет, младше Нины Уманской. Что он может помнить? Но мальчику что-то рассказывал папа. Все люди вспоминают, но только некоторым приходится за это отвечать. Я удивленно вздохнул и прошептал. Палаццо. Институт Африки забрался в дом Тарасова, углом замыкающий Большой Патриарший переулок. Сколько раз нам придется прочесывать вышеупомянутый переулок и следующие 2, но кто тогда знал? Дом построил Иван Жолтовский, повторяя композицию «Палаццо в Тиене», идя по следу своего любимого Андреа Палладио. Я подержал на языке неживое, цокающее «палаццо», глядя на узкие окна, на тяжелые глыбы. Угрюмый, обветренный дом, никакого солнца на зеленых листьях, только морские бури. АА долго казалось, что наша встреча невозможна, но он переоценил возможности живых людей. На окне приемной цветными стеклами выложили Богоматерь с чернокожим младенцем, араба с факелом и полуголого негра с автоматом ППШ. В витринах демонстрировались шляпы, тапки, коврики и музыкальный инструмент, похожий на миномет. Я перебрал книги на столике: «Экономика развитого социализма», «Фронт национального освобождения Алжира», «Сражающаяся Африка». Заглянул во внутренний дворик. Там в полной тишине шел снег, занося фонтаны, мертвые космы плюща, и уставился в огромный, как пещера, камин. Кто занимал эту комнату в доме Тарасова? «У вас есть 15 минут. Я так понимаю, что для вас скорее важен факт встречи со мной, чем то, что я скажу». «Ах так, вот и останешься таким, каким я тебя запомнил». Он выдыхал на меня через стол запах старости. Толстощекий, занудливый, он говорил как слепец, не раскрывая глаз, и схватывался за висок, изображая припоминание. За спиной его стояли барабаны с бахромой и черный от времени пест в ступе. Жили мы в квартире посла на 16-й стрит, рядом со школой во флигеле. Квартира в 6 комнат, 3 спальни, комната приемов, большая прихожая. Американцы жили очень здорово, а мы с отцом ходили каждую неделю в кино. Вы книгу мою еще не читали о проблемах нового мышления? Подарить не могу, у меня ее нет. Поезжайте в Институт международных отношений, в киоске там есть. Поезжайте, купите и обязательно почитайте. Отец пришел в наркомат в такое время, когда, сами знаете, смена шла большая. Уманский приходил к нам на квартиру на улице Чкалова. Меня брал на колени, жена за ним повсюду, как уточка за селезнем. Отец Уманского уважал, и тот его уважал. Я вот не помню, знал ли Уманский по-английски, а вот Литвинова отец не воспринимал. И тот отца не воспринимал. Нина, направлял я его, Нина, так что он вздрогнул. Запомнил ее, особенно на каком-то приеме в посольстве. Очень веселились, сидели рядом, и она болтала, вообще любила на себя обращать внимание. Потом узнали, что сын какого-то военного генерала застрелил ее из ревности. Я впервые столкнулся с таким ужасным явлением, когда кто-то из тех, кого ты знал, убит. Ты помнишь, как погибли ее родители? Отец с матерью говорили все время, какой-то рок навис над этой семьей. Рок. Они повторяли это слово, хотя отец был материалист и верил в марксизм как в живое творческое учение, и марксизм изучал только по первоисточникам. Если позволите, еще буквально один уточняющий вопрос. Вот вы написали, что про Уманского говорили в Америке, что он из НКВД. Вряд ли это правда. Этой темы я не хотел бы касаться. Когда мы становились дипломатами, мы давали присягу. Может быть, это кому-нибудь покажется смешным, но я считаю, что не должен делать вреда своей стране. Я с отвращением отвернулся и вытер руки ветошью. Почуяв свободу, он потрусил за мной, поспешая. Нормализация отношений с Китаем была испорчена идеологическими претензиями. В наших генералах сидел синдром 22 июня. Если бы КПСС в 60-е годы разрешила бы фракции, в Швеции нет бедных, у нас был социализм нечаевского толка, в США такие гетто, история — это не железная дорога, нельзя судить прошлое нынешними законами. Я в каждой паузе брезгливо вставлял: «Ну, спасибо, что нашли возможность со мной встретиться. А вообще, вы где работаете и какие вопросы ведете? Вы не решаете вопросы собственности на землю в Одинцовском районе?» Я выбрался на сухое место в приемной и выдохнул секретарше. Впустую потерянное время. Она спокойно откликнулась. «А вы чего ждали?» Все заснули, у меня не получается. Долго я ходил по себе, простукивая днищие холодные борта, за ними шуршала и плескалась вода. «Я бы хотел, конечно, на прием, если бы такой доктор, не узкий специалист, а вообще... по всему и очень хороший. Я бы вот, например, я путаю слова. Я вчера вместо пельмени сказал котлеты. Как-то речь иногда отдельно от головы ускользает. Язык выбирает слова сам, будто я не все время теперь могу думать, отключаюсь. Иногда на вещах, если повернешься, посмотришь, вижу огоньки и сразу гаснут. Раз — погасли. Мне кажется, хуже слышу. Кажется, на левое, 23-16. Дед плохо слышал. Отец, травма шейного отдела позвоночника. Не вполне свободно поворачиваюсь всем корпусом. От операции отказался. Хотели вставить титановые пластины, две, но я отказался. $1500. К мануальщикам не хожу. Сказали, очень мне полезно плавать на спине. Не хватает времени. 9 коронок на зубах. Стараюсь не запускать. Линза однодневного ношения, -5. В прошлом году первый раз была аллергия на цветение. Никогда раньше не было. Пролапс митрального клапана, грыжа пищевода, киста в правой почке, простатит, недоразвитая нижняя челюсть. И еще, знаете, многое забываю. А сперва начал меньше видеть. На скошенном мною поле остаются косматые островки, а что именно в них, не вижу. И поле все теряется в тумане. Проходит день, и невозможно вспомнить, о чем ты думал. Тревожит в основном вот что. Почему никто не бегает по улицам и не кричит? Хотя люди куда-то все время деваются. Все люди куда-то все время деваются. Вот это меня тревожит. И никто не бегает и не кричит, как будто уйдут не все, не мы. Но ведь люди уходят все, и на нас уже не рассчитывают. В телевизоре курят, моют головы, целуются и водят машины только молодые. Повышенная потливость, обостренный рвотный рефлекс. Трубку я не могу глотать, чтобы глянуть, что внутри, а надо, профилактика. А вам уже сказали, что все уходят? Без пощады, и самое главное — я. Но почему-то никто не бегает и не кричит. Хотя кто-то там понимает, что могут побежать. Ведь не зря заметили по радио вкрадчивые, ложно участливые голоса, просят граждан вовремя сообщать о лицах в пачкающей одежде, нарушающих спокойствие. Там-то понимают, что как только все поймут, все сразу начнут бегать по улицам и кричать. Но как-то все здесь не понимают, я понимаю, но вот тоже. Только не сплю, но сплю плохо давно, плохо засыпаю. Иногда болит затылок вот тут, слева, особенно во время близости с женщиной. Травма шейного отдела позвоночника, видимо, затрудняет кровоток, зато справа компенсирует. Да нет, и зимой, нет, не замечал, нет, у родителей не было. Прадед умер от воспаления легких. На постоялом дворе не хватило места, люди ехали со свадьбы, он лег на пол. Я ничего не буду пить. Хвойные ванны я пробовал, я спортсмен, у меня хорошо тренированное сердце, регулярная половая жизнь. Я никогда не волнуюсь, я давно не работаю, занимаюсь только собой. Семью мне заводить уже поздно. Нет, детям нужна нормальная семья, это поздно уже. Я только хочу спать, как спал в детстве, просыпаясь и снова засыпая в утренней истоме, под дождь, метель, в нагретой солнцем постели, вздрагивая ресницами и засыпая. Вот так научиться не вскакивать, как только свет разлепит глаза, и ты мигом вспомнишь, что с тобой скоро сделают.